еще через что? Дело не женское, дедушка, вы разъясните. Через храбрость, Назаровна, но еще и через ум. Умно воевал, мало людей побил, а врагу нанес расстройство и поражение. Он им дал прикурить, фрицам, товарищ адмирал Степанов. Его даже в сводках верховного командующего поздравляли, и поименно Р.М., то есть Родион Мефодиевич. Я сам слышал уже после изгнания отсюда временно оккупировавших нашу территорию захватчиков. Но хозяин-то этому дому, Евгений Родионович, Женька, что ли? Женька над своей Ираидой, и то не начальник. Он, Родион Мефодьевич и Варвара. А Варвара Родионовна незамужняя? Нет, со вздохом произнес Мефодий. Незамужняя. Разводка. Глупости несешь. Кто такую женщину может оставить в разводе? Не разводка, одинокая, и все тут. Да вы скажите, дедушка, я ведь никому. А такого, что никому, я никогда не изложу, произнес дед, утирая чайный пот посудным полотенцем. Я то говорю, что им в ихние глаза ни раз и ни два лично высказывал. Это я тебе не секреты выбалтываю, не сплетни, а для твоей и нашей пользы, чтобы не было в твоей пальбе ни перелетов, ни недолетов, чтоб ты службу знала. И, заметив, что Павло собирается налить себе стопку еще вина, посоветовал: раньше времени не напивайся. Родион Мефодьевич это страсть как не переносит, считается служебное время. Пойдешь на берег в увольнение, отдохни, а так не, боже мой. На какой такой берег? Испугалась Павла. Но дед Мефодий не ответил, по второму разу принялся закусывать после 4 стаканов чаю. Что за Устименко? Грузовик так и не пришел за ней. Конечно, проклятый Яковец повез левый товар, он даже не стеснялся об этом рассказывать, о своих доходах, о том, как он толкает халтуру. Ну, погоди же, конопатый негодяй с челочкой. Ничего, она ему устроит веселый разговор. Будет знать, как обманывать Варвару Родионовну Степанову. Ведь клялся же и божился, что не позже 6 будет как штык возле дома колхозника. Впрочем, от всех этих угроз Яковцу ей-то было не легче. Она устала, промокла, ей хотелось лечь, хотелось отогреться за весь этот такой длинный день. И, может быть, даже поплакать. Даже 3 за эти годы на нее вот эдак накатывало. Все казалось ужасным, безысходным, жалким, и прошлое, и будущее, и нынешний день. Все представлялось не имеющим никакого смысла. И сегодня тоже так накатило. «Дело пахнет керосином», — сказала она себе угрожающим тоном. Но губы у нее дрожали. Если уж Яковец ее предал, значит, она зашла в тупик. Значит, всем ясно, как она ослабела и сдала за эти дни ожидания. И зачем? Чтоб повидать его из такси и поплакать, как над свежей могилой. Пропади он пропадом, этот Устименко. Что это за горькое горе привязалось к ней на всю жизнь? Ведь даже в книгах не прочесть про такое несчастье. Везде говорится, что время — лучший лекарь, а ей чем дальше, тем хуже, и уж совсем худо нынче. Вот ждет, прогуливается с независимым видом, словно бы дышит воздухом. Было 8, когда она потребовала геологическую комнату на 2-м этаже. Она всегда оплачивала с их экспедицией, занимали ее геологи или нет. Тут можно было поспать, отогреться. Туда стаскивали имущество, привозили почту в эту маленькую комнатушку на 2 койки за поворотом розового коридора, 2-я дверь направо. «Ключ от 17-го», — сказала она бодрым тоном, — «Анне Павловне дежурной. Яковец наш проклятый не приехал, придется заночевать». Голос у нее был даже бодрее, чем следовало, со звоном. «Не придется, Валечка, заночевать», — ответила толстая и ражая Симочкина. «Под иностранца ликвидировали ваш номерочек, под профессора». «То есть как это ликвидировали?»